Глава 75. Горе вручил Харимахине исписанный листок с таким чувством, словно с этим письмом обрывалась последняя связь между ним и Шучуритой. Но подписать документ еще не значит выкинуть из головы всякую мысль о деле. Сердце его восставало против этой сделки. И хотя сам Гора силой воли заставил себя подписать документ, вышедшее из повиновения сердце отказывалось скрепить его своей подписью. А вышло сердце из повиновения настолько, что Гора чуть было тут же не побежал к Шучурите. Но как раз в этот момент часы на соседней церкви пробили 10, и он вдруг сообразил, что в такой поздний час с визитами никто не ходит. После этого он лег, но так и не уснул, и все слушал, как часы отбивают час за часом. В этот вечер он так и не пошел в Бали, где находился сад, сообщив, что придет туда утром. Наутро Гора отправился в сад, но куда девались крепость духа и ясность мысли, с которыми он собирался приступить к обряду покаяния? Многие пандиты уже собрались, других еще ожидали. Гора почтительно приветствовал гостей, а те, в свою очередь, восхваляли его наперебой, называя светочем древнего благочестия. Постепенно сад наполнился шумной толпой. Гора не присел ни на минуту, присматривая за всем. Но даже в этом шуме и суете одна мысль неотступно преследовала его. Ему казалось, что какой-то голос, поднимаясь из самой глубины сердца, все время нашептывает: «Ты виноват! Ты виноват! Ты виноват!» Сейчас было не время разбираться, в чем же, собственно, заключается его вина, но заставить замолчать сердце он не мог. В самый разгар приготовлений к церемонии покаяния какой-то недоброжелатель, проникший в тайники его сердца, злорадствовал. А вина-то налицо, и вина эта заключалась не в погрешностях против законов и обычаев, не в нарушении шастр, не в каком-нибудь преступлении против веры, это было зло, свершившееся в нем самом. Вот почему душа Горы восставала против всех этих приготовлений к предстоящей церемонии. Приближалось время начинать. Место богослужения было устроено под навесом, укрепленным на бамбуковых шестах. Но когда Гора, успевший совершить омовение в Ганге, уже начал переодеваться, в толпе вдруг произошло какое-то движение. Замешательство быстро распространялось. Наконец Горе подошел с печальным лицом Абинаш и сказал: «Из дому только что сообщили, что Кришна Даял Бабу серьезно заболел. Он прислал за тобой экипаж и просит, чтобы ты немедленно возвращался домой». Гора поспешно направился к выходу. Абинаш собрался ехать с ним, но Гора сказал: «Нет-нет, оставайся тут за распорядителя. Неудобно и тебе уходить». Когда Гора вошел в комнату Кришна Даяла, тот лежал на постели, а Нандамой осторожно растирал ему ноги. Гора переводил встревоженный взгляд с одного на другого, пока Кришна Даял не сделал ему знак сесть на стул, очевидно, заранее для него приготовленный. Гора сел. «Не лучше ему?» — спросил он мать. «Сейчас немного лучше», — ответила Нандамой, — «а мы послали за английским доктором». Здесь были еще Шоши Мукхи и слуга. Кришна Даял знаком отослал их из комнаты. Убедившись, что в комнате больше нет посторонних, он молча посмотрел в глаза Нандамой и затем, повернувшись к Горе, сказал слабым голосом: «Мой час пробил. И то, что я так долго от тебя скрывал, я открою тебе сейчас, иначе мне не будет покоя». Побледневший Гора сидел, не шевелясь, не произнося ни слова. Долгое время все молчали. «Гора», — снова заговорил Кришна Даял, — «в то время я с полным безразличием относился к нашей общине, потому и совершил такую огромную ошибку, а когда дело было сделано, исправить уже ничего было нельзя. И он опять умолк. Гора тоже сидел молча, ни о чем не спрашивая. «Я думал, — продолжал Кришна Даял, — что мне никогда не придется говорить тебе об этом, и что все так и будет продолжаться. Но теперь я вижу, что это невозможно, ведь нельзя же, чтобы ты принимал участие в погребальном обряде, когда я умру». По-видимому, самая мысль о такой возможности приводила Кришна Даяла в ужас. Гора почувствовал, что он больше не может терпеть, что ему нужно немедленно знать, в чем же, наконец, дело. Он вопросительно посмотрел на Нандамойи и сказал: «Расскажи, Ма, что все это значит? Разве я не имею права принимать участие в погребальном обряде?» До сих пор Анандамойи сидела понурившись и словно оцепенев, но, услышав вопрос Горы, она подняла голову и твердо посмотрела ему в глаза. «Нет, родной, не имеешь. Я, значит, не его сын?» — спросил Гора, вздрогнув от неожиданности. «Нет», — ответила Анандамойи. И тогда неотвратимо последовал второй вопрос. «Ма, так и ты мне не родная мать?» У Анандамойи разрывалось сердце, но она ответила бесстрастным, не дрогнувшим голосом. «Гора, родной, ты мое единственное дитя. Я бездетная женщина. Но если бы я выносила тебя, ты не мог бы мне быть дороже». Гора снова перевел взгляд на Кришна Даяла. «Откуда же вы тогда меня взяли?» «Это было во время восстания», — начал Кришна Даял, «когда мы жили в Итаве. Твоя мать, боясь попасть в руки сипаев, прибежала ночью к нам в дом, мы ее приютили. Твой отец погиб в сражении накануне, его звали...» «Не к чему называть имя», — закричал Гора. «Я не хочу знать его имени!» Кришна Даял смолк, удивленный вспышкой Горы. Немного погодя он добавил: «Он был ирландцем. Твоя мать умерла в ту самую ночь, когда ты появился на свет. С тех пор ты воспитывался в нашей семье». В одно мгновение вся жизнь Горы обратилась каким-то странным сном. Основа, на которой покоилось его существование с самого детства, вдруг рассыпалась в прах, и он больше не понимал, где он и кто он. То, что он считал своим прошлым, утратило реальность. Светлое же будущее, которого он так долго, с таким нетерпением ждал, исчезло без следа. Он показался себе капелькой росы на листе лотоса, который появляется на миг, чтобы снова уйти в небытие. У него нет ни матери, ни отца, нет ни рода, ни племени, нет даже Бога. Куда ни повернись, везде одно сплошное «нет». За что же ухватиться? За какую взяться работу? С чего начинать строить жизнь заново? К чему стремиться? Где взять, как накопить материалы для новой постройки? Заблудившись в этой враждебной пустоте, Гора молчал, и такое выражение было на его лице, что и окружающие не могли больше проронить ни слова. В это время с домашним доктором-бенгальцем явился врач-англичанин. Он посмотрел на Гору с не меньшим интересом, чем на больного, и про себя удивился, что это за странный человек такой, потому что на лбу Горы так и остался священный знак, сделанный глиной из Ганги. И одет он все еще был в шелковое одеяние, в которое его обрядили после омовения. Рубашки на нем не было, и из-под накинутой на плечи ткани виднелось мощное тело. Раньше, при виде англичанина, Гора непременно почувствовал бы невольную неприязнь, сегодня же он с интересом разглядывал доктора, пока тот осматривал больного. Значит, получается, что этот человек здесь мне ближе всех, спрашивал он себя снова и снова. Закончив осмотр и опросив больного, доктор сказал: «Ну что ж, никаких угрожающих симптомов я пока что не вижу. Пульс не внушает опасений, органических отклонений тоже не наблюдается. При известной осторожности можно рассчитывать, что припадок не повторится». Когда доктор попрощался и ушел, Гора, не говоря ни слова, поднялся и направился к двери. Но в этот момент вбежала Анондо Мои, которая перед приходом доктора вышла в соседнюю комнату. «Гора, родной, не сердись на меня! Не разбивай мое сердце!» — воскликнула она, хватая Гору за руку. «Зачем ты так долго от меня скрывала?» — спросил Гора. «Почему было не сказать раньше?» «Мальчик мой», — заговорила Анондо Мои, с готовностью взваливая всю вину на себя, «из страха лишиться тебя взяла я на душу этот грех. И если в конце концов этим кончится, если ты сегодня уйдешь от меня, мне некого будет винить, кроме себя. Но только для меня это будет конец всему, драгоценный мой». «Ма!» Это было первое, что Гора сказал ей в ответ. Но когда Анондо Мои услышала это единственное слово, слезы, которые она до этого сдерживала, хлынули потоком. «Мне сейчас нужно сходить к Порошу Бабу, ма», — сказал Гора. У Анондо Мои отлегло сердце. «Ну, конечно, сходи, родной», — сказала она. Кришна Даял же весьма огорчился тем обстоятельством, что открыл Горе его тайну, поскольку безвременная кончина, как выяснилось, ему отнюдь не грозила. «Послушай-ка, Гора, пожалуй, не стоит никому обо всем этом рассказывать. Будь только осторожней, а в остальном держись по-прежнему, никто ничего и не узнает». Не ответив, Гора вышел. Ему было легко от сознания, что он ничем не связан с Кришнадаялом. Мохим не мог не пойти в контору без предупреждения. Послав за докторами и отдав кое-какие распоряжения относительно ухода за больным, он пошел к начальнику и отпросился. На обратном пути Мохим встретил Гору, когда тот уже выходил из дому. «Ты куда?» — спросил Мохим. «Все благополучно. Был доктор, говорит, ничего опасного». «Слава тебе, Господи!» — с облегчением проговорил Мохим. «Ведь послезавтра свадьба Шоши Мукхи. Так что, Гора, ты бы помог немного. И знаешь, что предупреди-ка Биноя, чтобы он как-нибудь не зашел в этот день. А Бинаш ведь ревностный индуист, и он заранее просил, чтобы такой публики на свадьбе не было. И вот, что я еще хочу тебе сказать, брат. Я пригласил одного англичанина, своего главного начальника по службе. Так ты смотри, не того, а то еще выгонишь его, не дай бог. С тебя все останется. От тебя ведь многого не требуют. Просто поклонишься, да скажешь «Good evening, сэр». Вот и все. Против этого в ваших шастрах ведь ничего не сказано. Если хочешь, можешь для верности посоветоваться с пандитами. Пора тебе понять, что они господствующая нация, и тебя не убудет, если ты перед ними слегка свое достоинство попридержишь». Не ответив Мохиму, Гора ушел.